главе «Мастерство корабелов» было сказано о гребных люках, отверстиях в борту, куда продевали весла для гребли. Осмотрев их во время раскопок, археологи делают вывод о том, много ли плавал, по крайней мере, на веслах, тот или иной корабль. От постоянного трения с веслами края люков, естественно, изнашиваются. Когда же не надо было грести, практичные викинги затыкали отверстия особыми деревянными крышками, чтобы не захлестывала внутрь вода. Эти крышки также были найдены при раскопках. Многие из них украшены резными рисунками. Носовое украшение. Викинги придавали большое значение не только мореходным свойствам, но и украшению своего корабля. Корпус окрашивали в яркие цвета. Сказания упоминают о черно-синих, красногрудых, синих с белым носом и иных боевых кораблях. Краски, надо полагать, не боялись воды. Такие краски умели изготавливать не только скандинавские народы. Западноевропейские хронисты, например, с удивлением и восторгом писали о языческих храмах балтийских славян. Краски, которыми были расписаны их стены, не боялись ни снега, ни дождя. Помимо ярких красок, викинги покрывали бортовые доски резьбой. Особенно знаменит в этом отношении усебергский корабль. Учеными написаны целые трактаты о тонкостях стиля нескольких мастеров-резчиков, поработавших над ним когда-то. Кто-нибудь может спросить, а зачем было эти тонкости изучать? Оказывается, помимо чисто научного интереса, изучение резьбы дало и вполне практический результат. Дело в том, что верхние части носа и кормы усебергского корабля, зарытого когда-то в курган, оказались вне слоя синей глины и начисто сгнили. Современным мастерам нужно было постичь все особенности работы своих далеких предшественников, чтобы с полной достоверностью восстановить утраченные детали. Форштевень корабля венчало целое скульптурное произведение. Голова дракона или иного мифологического существа. Ахтерштевень, кормовой брус, украшал скульптурный же хвост. Подобное оформление – неотъемлемая часть той визитной карточки эпохи, которой по праву является викингский корабль. Но спрашивается, зачем было оснащать его драконьей головой и прочими атрибутами, казалось бы, не имеющими практического значения? Иногда пишут, затем, дескать, чтобы наводить страх на врагов. Быть может, на западноевропейских крестьян, готовых бежать в лес при одном слове «викинги» и вдобавок ожидавших в тысячном году конца света, драконья голова и могла произвести некоторые впечатления, но на серьезного противника вряд ли. Причина была совершенно иная. Но прежде чем разъяснять ее, задумаемся, что такое вообще украшение. В главе «Грубо сработанный» было рассказано, что любой предмет из мира вещей, окружавших древнего человека, обладал не только утилитарными, потребительскими свойствами, но и духовным смыслом. Так вот, все, что мы зовем теперь украшением, это относится и к орнаментальному оформлению каких-то предметов, и к вышивке на одежде, и к перстням, брошкам, бусам. В древности имело магический смысл, являлось оберегом, амулетом, талисманом, призванным отгонять злые силы и, наоборот, привлекать добрые. Приведем пример. Никто не назовет украшением нательный крестик христианина, хотя он и был настоящим произведением ювелирного искусства. Почему? Потому что крест – символ, в первую очередь, духовный. В древности спектр духовных символов был гораздо шире теперешнего. Вышивка на одежде не только и даже не столько радовала глаз, ее первостепенной функцией было удерживать душу человеческую в теле. Резьба кругом двери дома также в первую очередь была призвана не пропускать внутрь демонов зла, а голова дракона на носу корабля. Ее задачей было распугивать с дороги многочисленную нечисть, которые мифологическое мышление древнего скандинава населяло морские глубины. Ибо море во все времена было и остается грозной и не всегда предсказуемой стихии, нередко уносящие человеческие жизни. Ученые-этнографы пишут: «С человеком, наделенным мифологическим мировоззрением, никогда и ничего не случается просто так. Любое происшествие для него есть знамение могущественных сил, злых или добрых». Некоторое весьма бледное представление об этом можно получить, если вспомнить добрые, особенно дурные приметы, над которыми мы в наш компьютерно-космический век хоть и посмеиваемся, но некоторую опаску все-таки ощущаем. Вспомним также, что традиционно особо суеверным народом считаются моряки, имеющие дело с великой и опасной стихией. С точки зрения викинга, океан был населен всевозможными злобными существами. Здесь можно было встретить каменного великана, выставившего навстречу острые зубы, коварные подводные рифы. К кораблю запросто мог подобраться враждебный колдун, обернувшийся китом или тюленем, да мало еще кто. Как же было отделаться от всех этих тварей? Очень просто. Показать им изображение того, кто был их повелителем, кого они все боялись. Мирового змея, чудовищного дракона, согласно мифологии, окружившего кольцом всю населенную землю. Вот откуда драконьи головы на носах кораблей. Это пугало для морской нечисти, способной накликать беду мореходу. Собственно, той же цели служили и скульптурные носовые фигуры парусников позднейших веков. Не все знают теперь, что носовое украшение не составляло нерасторжимого целого с кораблем викингов. Его легко можно было снять, а потом снова надеть. Для чего? Оказывается, носового дракона снимали на подходах к родному берегу, или, во всяком случае, туда, где можно было рассчитывать на дружеский прием. Зачем зря пугать добрых духов страны, в которой собираешься жить? В Исландии, например, был даже принят особый закон, возбранявший подходить к берегам этой страны с драконом на штевне. А по некоторым сказаниям о викингах можно даже сделать вывод, что дракон, установленный на штевне, был явственным знаком военных намерений, не хуже красного щита, поднятого на мачту. Навигационное искусство. Когда пишут о навигационных познаниях викингов, обычно начинают с того, что у них не было ни компаса, ни хронометра, ни иных жизненно важных приборов, и как только, мол, плавали. Позволю себе привести аналогию. У человека, лишенного зрения, но не утратившего охоты к познанию, во всех деталях описать рисунок на монетке, какой зрячий на это способен. Подходя к стене комнаты, слепой не уткнется в нее, а остановится на некотором расстоянии, не прикоснувшись. Он услышит, может быть, даже неосознанно, как изменяется эхо его шагов, отражаемое стеной. Аналогия, наверное, все же рискованная. Это помогает поверить, что мореплаватели древности, не имевшие основополагающих с нашей точки зрения приборов, вовсе не были так уж беспомощны. К их услугам была огромная сокровищница познаний, накопленных народом мореплавателей за много столетий. Некоторые представления об этих познаниях дают изыскания современных этнографов, которые познакомились с мореходным искусством другого морского народа, полинезийцев. Капитаны парусных каноэ, точно так же не оснащенных ни компасом, ни хронометром, оказались способны с высокой точностью проложить курс, указать местоположение судна и направление на тот или иной остров. Потрясенные ученые начали допытываться, как же им это удается. Выяснилось, что темнокожие мореходы в набедренных повязках, не привыкшие доверяться приборам и картам, умели читать само море, словно открытую книгу. По тонким нюансам в форме волн они легко определяли, в какой стране берег, есть ли подводное течение, и если да, то какой силы. Свечение морской воды указывало им, где проливы, а где суша. Они знали десятки приметных звезд, и в каком порядке одни заходят, а другие восходят. Разбуженный посреди ночи, такой капитан бросал один взгляд вокруг и сразу точно указывал направление на любой остров, скрытый за горизонтом. Был только один случай, когда слова полинезийского навигатора разошлись с показаниями прибора. На берегу выяснилось, что в прибор попала морская вода. А теперь спросим себя, что будет с современным мореплавателем, если у него откажет спутниковая связь, сломается компьютер, остановится хронометр и так далее. Кто в подобной ситуации окажется больше похож на беспомощного слепца? Наш технически грамотный современник или древний викинг, который, судя по всему, умел читать великую книгу природы, ничуть не хуже полинезийца. Отказывать викингам в подобных познаниях нет никаких причин. Письменные источники содержат, например, упоминание об одном исландце по имени Одди. Он был батраком и занимался тем, что ловил рыбу, а досуг свой использовал для наблюдений за небесными телами и их движением. Около 1000 года Одди изложил результаты своих наблюдений в виде цифровых таблиц. Современные исследователи признают его одним из величайших астрономов, каких знает история, и указывают, что точностью своих расчетов он значительно превосходил современных ему средневековых ученых. В сказании же называют исландского батрака Стьерн-Одди, то есть звездным Одди, и утверждает, что он хорошо знал положение Солнца в разное время года и передавал свои сведения старшим на кораблях. Этих старших, между прочим, называли кетмандами, знающими людьми. Отметим, что во все времена и у всех народов знающими людьми именовались люди, сподобившиеся особого, высшего знания, причастные к волшебству. Есть и другие свидетельства того, что викинги были очень тонкими знатоками моря. Один норвежский мореплаватель IX века, звали его Оттор, обогнул Скандинавию с севера и добрался до Белого моря. Его рассказ об этом путешествии записал английский король Альфред, которого Оттор впоследствии посетил. Так вот, современные ученые подвергли рассказ Оттора подробному анализу и сделали вывод. Викинги догадывались о вихревой природе циклонов. По крайней мере, великолепно знали, каким образом при прохождении циклона меняется направление ветра, и вовсю пользовались этим к своей выгоде. В частности, у северного побережья Норвегии в IX веке, как и теперь, господствовали северные ветры. Они сильно мешали кораблю Оттора продвигаться вперед. В принципе, путешественники могли бы пробиться на веслах, но предпочли сэкономить силы. Они простояли на якоре несколько дней, дожидаясь с Атлантики очередного циклона, который и помог им преодолеть трудный участок пути. С учетом сказанного, уже не так удивительно, что люди на открытых парусных лодках, так иногда величают корабли викингов в популярной литературе, сумели заселить Исландию, основать поселение в Гренландии и добраться даже до Северной Америки, Винланда. Обо всех этих путешествиях написано десятки книг, поэтому здесь нет необходимости подробно излагать их историю. Упомянем только, что викинги, вполне вероятно, открыли еще и архипелаг Шпицберген. В одной из старинных хроник сохранилась запись, датированная 1194 годом. Найден Свальбард. Речь идет о том, что где-то в полярных морях в вершине моря, как образно выразился хронист, была обнаружена суша, названная Свальбард, то есть холодные берега. Конкретное местонахождение Свальбарда, вообще говоря, спорно. Различные авторы называют и остров Ян Майен, и Восточную Гренландию, и землю Франца Иосифа, и даже кромку паковых льдов. Гипотезу о том, что Свальбардом, скорее всего, являлся Шпицберген, отстаивал великий полярный путешественник Фридтьоф Нансен. По его авторитетному мнению, при определенных условиях кораблю, отплывшему или унесенному бурей от побережья Северной Норвегии, попросту трудно промахнуться мимо Шпицбергена. Этому способствуют и ветры, и морские течения. По предложению Нансена, на современных норвежских картах Шпицберген называется Свальбардом. Конец книги. Содержание. Два короля. Начало первой дорожки, первой кассеты. Орлиная круча. Середина первой дорожки, первой кассеты. С викингами на Свальбард. Конец третьей дорожки, первой кассеты. Сольвик и мы все. Конец первой дорожки, третьей кассеты. Пелко и волки. Середина третьей дорожки, третьей кассеты. Я расскажу тебе о викингах. Начало третьей дорожки, пятой кассеты.